со своей внушаемостью и своей долей невежества в делах от них, отдаленных. А как можно было бы спрашивать на таком расстоянии? А вот как, загипнотизировав, то есть убедившись, что внушаемость открыта вполне, что вера абсолютна, сказать всего лишь тихо, уверенно сказать с глазу на глаз, можно и по телефону, и письмом, как угодно, внушить в такой-то день, час, минуту, при всех условиях, при любых событиях. Болевая чувствительность будет отключена. Самочувствие превосходное. Захочется петь. Вот и все. Можно и другими словами. Можно вовсе без слов, на любом расстоянии, лишь бы человек каким угодно образом знал заранее, что будет действовать такое внушение, либо что он сам себе так внушит. Абсолютная вера, без крика, без резкости, без головокручения, без суеты, это проверено. Но такой безрекламный, тихий, скромный метод, скажете вы, коллега, слишком уж приближается к самообслуживанию. Так, пожалуй, и я, и вы, и любой может внушить себе обезболивание, петь на операции, и сработает. Да, да, сработает, если внушим. Убежден, никакой сверхгипнотизер не может внушить человеку больше того, что человек может внушить себе сам. Вся знаемая мной правда о внушении и гипнозе помещается в эти слова. И еще, лживо благо не бывает. Ложь во спасение. Просто ложь. Печальная тонкость. Может и в состоянии не одно и то же. Я могу, например, писать вам еще, но сейчас прощаюсь, коллега. Прощаюсь на время отпуска. Дом Толстого. Эпилог к антикниге. Доверчивость живая, смерть и жалость влекут меня к тебе, и тайный звук. Те 9 нот, которыми рождалась вселенная на кладбище наук. Ты родилась, когда предвечный логос распался, рухнул, сам себя поправ. Ткань истины, как ветошь, распоролась, и сонмище изнанок грязных правд закорчилась в потугах самозванства. Рассыпались начала и концы, раскрыли пасти время и пространство, две мнимости, уроды-близнецы, миг нулевой космического цикла, смерть знака и зачатие вещества. Но раньше ты, доверчивость, возникла, крик истины о том, что не права, живая кровь в сосудах мироздания, ты творишь любовь с тех самых пор, как застонало первое страдание в ответ на первый смертный приговор. Лев Толстой соседствовал с психиатрией. Московский его дом с небольшой усадьбой имел общий забор с прогулочным садом университетской психиатрической клиники, теперь первого мединститута, где автору этих строк довелось проходить первую практику и аспирантуру. Клиника и сейчас на месте функционирует. Толстовского дома рядом уже нет, а забор остался. Дети Льва Николаевича, случалось, забирались на этот забор, смотрели на гуляющих больных, заговаривали, а сам Толстой посещал и клинику. Побывал однажды на празднике с концертом, устроенным совместными силами врачей и пациентов. Видел и сеансы гипноза, оставил о том записи в своем дневнике. Два замечания Толстого, два впечатления. Первое. Психоклиника – это место, где больные с обычными общераспространенными видами сумасшествия держат больных менее обычных. Второе. Гипнотическое состояние у взрослого человека – то же самое, в котором буднично живет малый ребенок. Просто живет. Состояние обнаженной доверчивости. Не прибавить, не убавить. Увидено гениально насквозь. Добавил лишь... Сам Толстой в статье, написанной 22 ноября 1906 года и напечатанной в молодежном журнале, заглавие статьи «Верьте себе», цитирую, «Верьте себе, выходящие из детства юноши и девушки, когда впервые поднимаются в душе ваши вопросы «Кто я такое?»